вот я сейчас нагряну без звонка, и она будет рада, что я все-таки есть. Но когда я вошел в Таллин двор, я увидел, как в проеме подъезда исчезает Димкина фигура. Он шел к ней, и я остался во дворе. Я стоял под ее окнами, представляя минуту за минутой там, внутри. Вот он входит, а она стоит, прислонившись к дверному косяку, и держит на плече светлый блик. И он стирает этот блик ладонью и целует ее. Я мучил себя этими воображаемыми подробностями и твердил: «Ну ладно, хватит, надо отчаливать». И стоял. Стоял, ожидая, когда приглушится свет в ее окне. Свет не гас. Наконец я заставил себя отвернуться и сделать два шага к воротам. «Почему ты так поздно?» — спросила Тала. «Я уже легла». Ничего, она не легла. Была причесана по-дневному, и лицо у нее было дневное. И то, что я после столь долгого отсутствия все-таки явился, не наполнило ее ликованием. «Может быть, я войду? У меня есть ряд сюжетов для твоих сновидений». Я прошел и сел на тахту. Потом протянул к Тале руку, чтобы усадить рядом. Но она сняла табуреточку с Чиппиндейла, поискала для нее место, и так как на полу места не оказалось, поставила на тахту рядом со мной, а сама села на стул. Она вытянула ноги в синих брюках, и ноги эти, длинные, казались бесконечными, теряясь где-то под тахтой. «Ну как, ты уже остудилась после пожара?» Она, точно проверяя, не теплятся ли еще жаркие отцветы на ее лице, провела ладонями по бровям, по вискам, и кисти рук уплыли под волосы, за шею. «Я остудилась после пожара». «Тогда я тебе расскажу, какой будет концовка картины». «Не приходи больше», — сказала она безучастно. «Никогда?» — спросил я, стараясь сделать голос как можно более веселым. «Никогда». «Выходит, крикнул ворон «Невамо», крикнул ворон «Никогда», а я и не слышал». «Хватит!» — закричала вдруг Тала и, выпрямившись на стуле, поджала под него ноги. «Эта вечная клоунада мне осточертела». Я даже вздрогнул, отчего табуреточка пошатнулась и доверчиво припала к моему плечу. Я поцеловал табуретку в красную лысину и обнял ее паучьи ножки. «Не пугайся, дружок. Тала сердится потому, что она устала». «Да, устала!» — в каком-то сатанении крикнула еще громче Тала. «Я устала от этих спектаклей, которые должны заменять чувства на манер новой волны. Я устала от твоей бездарности. Да, ты доморощенный гений и не подозреваешь, как ты бездарен в любви, как ты не способен ни на одно настоящее проявление». Она замолчала, а потом сказала почти сочувственно: «Ты и в творчестве, наверное, бездарен. Я не верю, чтобы человек, сортирующий чувства на диалоги и подтексты, мог что-то настоящее сделать и в искусстве». «Ну, разумеется, теперь у нас в гениях месье Раздорский. Он уж уж бесспорно способен...